Глава 27. Кабинет был, безусловно, Агнессы. Спутать невозможно. И мебель, и вид из окна, и даже запах с легкой примесью изысканных духов. И все же Дюма намучило чувство, что что-то не так. Он стал совсем как Иола доверять интуиции. Он осторожно дотронулся до стола, будто тот мог взорваться от прикосновения. Сделал несколько шагов по намытым до блеска мраморным плитам. Агнесса не терпела ковров. Бросил взгляд на один из плавающих у стены мониторов. Странная заставка на экране. Среди бумаг мелькнул квадратик фото, портрет молодого мужчины, похожего на него самого. Это он? Или... Ах! Агнесса, появившаяся в проеме двери, вскрикнула и, отшатнувшись к косяку, стала медленно оседать на пол. Ну, конечно. Она же думает, что перед ней фантом или воскресший мертвец. Еще бы ей не испугаться. «Доктор Диан, это я! Дюман, я не фантом, все хорошо!» Агнесса соскользнула на пол и хрипела, вытаращив обезумевшие глаза. Должно быть, за время, что они не виделись, ей много пришлось пережить. Она заметно постарела, да и такая бурная реакция говорит о том, что нервы не в порядке. Дюман знал ее железной леди, человеком, умевшим держать себя в руках в любых обстоятельствах. Он поискал глазами, куда бы налить воды, но ничего подходящего не было. Тогда он просто подошел к ней, намереваясь помочь подняться, но Агнесса вцепилась в него и разразилась бурными рыданиями. Она что-то пыталась сказать свистящим шепотом, будто потеряв голос, и слезы катились по морщинистым щекам. Он как мог утешал, говорил, что теперь все будет хорошо, теперь он вернулся, все наладится. В комнате секретаря стоял автомат напитков, но без стаканчиков. «Я принесу воды, только не найду в чем». Дюман осторожно высвободился из рук взволнованной женщины и, не зная, где искать посуду, толкнул дверь в коридор. Та неожиданно оказалась заперта. Агнесса все так же сидела в проеме между приемной и кабинетом, но уже начала успокаиваться. Хотя губы еще дрожали, а в глазах была невероятная грусть. «А где ключ? Я хочу сходить за стаканами. Или, может, мне лучше пока не показываться? Наверное, меня тут уже похоронили». Он не смог скрыть улыбку, представляя встречу с другими сотрудниками лаборатории. Но только Бранбард, надо спросить, информация о его смерти правда или нет. «Ты вернулся, мальчик мой. Ты думаешь, что ты вернулся?» Агнесса, наконец, совладала с собой и заговорила. «Ну да, я настоящий, мы же с вами разговариваем. Я вижу вас, могу даже пощупать. Когда вы окончательно успокоитесь, я вам подробно расскажу все, что со мной случилось. Все по порядку, начиная со смерти Нинуш. А, кстати, здесь она тоже...» «Да, в лаборатории Нинуш тоже умерла». «А я? Ну, то есть мое тело, что с ним?» «Под капельницами. Когда ты не вернулся от Нинуш, с твоим телом поступили так же, как с обычно заболевшими. Получается, что оно лежит где-то в этом же здании? Буквально в сотни метров отсюда?» Агнесса отрицательно покачала головой. «Нет? А где?» «Оно там, в лаборатории. Но мы сейчас не в сотни метров, мы вообще не на физическом расстоянии оттуда». «Не понимаю». «Я свою порцию адреналина получила. Теперь твоя очередь». Агнесса тяжело поднялась, прошла в санитарный отсек, вернулась с двумя половинками пустой мыльницы. «Тебе чай, кофе, сок, минералку?» «Жасминовый чай, если можно». «Здесь посуды никакой нет, приходится пользоваться мыльницей. Но этот аппарат — большое везение. Мне вообще повезло. Могло быть гораздо хуже». У Дюмана в голове мелькнула страшная догадка. «Да, именно так». Агнесса подала ему чай в мыльнице, как в пиале. «Это не лаборатория. Это МВК. Кажется, еще вчера я была там, а сегодня здесь. Мой мир, как две капли воды, похож на мое рабочее место в той жизни. Только вот эта дверь никуда не ведет, и окна не открываются. Мой мир замкнутый. Поход за горизонт мне не грозит. Но в целом все могло быть гораздо хуже». «Вы в МВК, и этот ваш кабинет, мир вашей комы. Как школьник, повторил Дюман, пытаясь поверить в то, что говорит. Они сидели на кожаном диване и прихлебывали чай из мыльниц. Обоим надо было расспросить и рассказать слишком много, они не знали, с чего начать. А Иола, она знает, что со мной там, в том мире? Иола? Ее пытался найти Лур. Странно, но она пропала. Может, уехала? Как уехала? Она ждала информацию о брате, она не могла уехать. Брат Иолы. Да-да, художник. К нему подключался Лур. И Агнеса Диян постепенно рассказала Дюману и о подключениях к нему Лура и Кулиты, и о страшной апатии среди больных, и о повышении смертности в МВК, и о внезапной смерти Бранберта, и о растерянности в мире ученых, об уничтоженных документах и о какой-то мифической смежной зоне, по поводу которой к ней приставал Круферт. «Смежная зона — это не миф, это пространство между мирами комы. Наверное, так. Там ничего нет, совсем ничего». Теперь пришел черед рассказывать Дюману, но он не мог подобрать слова, чтобы описать, что с ним происходило. Монитор в кабинете неожиданно замигал, и Агнеса бросилась к нему. «Тут компьютеры не работают, но время от времени выбрасывают то картинки, то информацию. Но мне все кажется, что может появиться что-то важное», — оправдывала свою поспешность Диан. Но по изображению поплавали бурые пятна, и все пропало. На экран спрятался под стол, будто ему неловко, что разочаровал хозяйку. Тут Дюман снова уперся взглядом в фотографию среди бумаг. «А кто это?» «Это...» Агнеса смутилась, подтолкнула карточку под одну из бумаг, потом, слегка поколебавшись, достала и протянула Дюману. «Не узнаешь? Я думала тебе когда-нибудь рассказать, но не предполагала, что это может случиться вот так, здесь, в мире, которого не существует». «Это... да, твой отец. Вы его знали?» Агнеса набрала воздух в легкие, будто собиралась нырнуть на глубину. «Мы жили вместе 15 лет, вплоть до его смерти. Твоя мать не давала развода и запрещала привозить тебя к нам. От тебя вообще все скрывали. Твоя семья должна была быть правильной. Отец и вы? Когда мы встретились впервые, ты был еще маленький, мы решили, что не имеем права. Я уехала в другой город, думала, с глаз долой и сердце вон. Вышла замуж, родила сына, но есть вещи, против которых человек бессилен. Когда мы встретились снова, стало ясно, как много жизни ушло впустую. Мои родители всегда приезжали вместе из командировок. Ну, твоя бабушка придумала эти командировки. Точнее, твоя мама ездила в них одна, а когда у нее был отпуск, отец приезжал к тебе вместе с ней. Все дело, чтобы ты никогда не узнал ни о моем существовании, ни о существовании сводного брата. Я знала тебя по фотографиям и по рассказам отца, он очень часто о тебе рассказывал. Он был против этой конспирации, считал, что это фальшь, все равно в воздухе. Из тебя растили идеального человека, и отец очень переживал, что завышенными требованиями они могут тебя сломать. Твой папа с твоей бабушкой, как говорится, не сошлись характерами, а твоя мама была полностью под влиянием бабушки, ну... А ты... Как же ты похож на своего отца в молодости! Господи, как похож!» Экран взмыл из-под стола и снова замигал, а бурые пятна на нем стали выдавливаться наружу. Дюман глянул себе под ноги и заметил сероватую лужу. Все, сигнал тревоги, время истекло. Пора. «Что это?» Агнеса схватила за его руку. Бурая масса из экрана вытекала на стол и серела. «Так, срочно представить себя на той фотографии с Иолой. То, что он узнал об отце, слишком потрясло и не давало сосредоточиться. От окна, от дверей, из-под плинтусов, из потолка начинала капать серая бесформенная субстанция. Стены комнаты начинали плавиться и искривляться. Мне надо уходить. Это зона. Как только я уйду, все будет в порядке». Дюман попытался оторвать от себя перепуганную женщину. «Я с тобой. Я не хочу здесь оставаться». «Вы с ума сошли? Я визитер. Простые люди там не смогут, вы себе не представляете, что там. Воздух в кабинете завибрировал, мебель теряла квадратные формы и подтекала подтаявшим шоколадом. Нельзя. Диман понял, что он не может сосредоточиться не из-за отца, а потому что Агнес его не отпускает. Это как было с Нинуш, две сильные воли с противонаправленными желаниями. «Нельзя!» — кричал Дюман, пытаясь оттолкнуть Агнесу. Ее мир стремительно исчезал, превращаясь в амебоподобное месиво. Вибрация набирала силу, оглушала звуком ревущих самолетных турбин. «Я всю жизнь мечтала назвать тебя сыном. Я не отпущу тебя одного в эту зону!» Перекрывая турбины, донесся до Дюмана голос доктора Агнеса Диан. Но он уже ее не видел и не чувствовал на своем запястье ее цепких рук. Внезапная тишина оглушила. Ни Агнесы, ни ее мира, ни рамки портала, ничего.